Полчаса спустя. Район кинотеатра «Октябрь». От некогда единственного в СССР стереокинотеатра, находящегося в поселке Русской, остались жалкие, заросшие по пояс травой, руины. Их и сыскать-то без проводника не представлялось возможным из-за гор битого кирпича, щебня и поваленных лиственниц. Новиков шел впереди, раздвигая подобранной палкой заросли, за ним почти впритык следовал Макс. Замыкал отряд Паша, подталкивающий окончательно перепуганного, не знающего, чего ожидать, Прокофьева. Пробравшись сквозь кусты, они оказались в зрительном зале, узнать который можно было лишь по остаткам лежащих в повалку плюшевых кресел. Новиков остановился, порылся в кармане куртки, вынул продолговатую полоску никелированной стали с выступающими выпуклыми точками, затем повернулся и сказал: «Заранее предупреждаю, ничему не удивляйтесь, а в остальном чувствуйте себя как дома». Вставив странную никелированную полоску в едва заметную щель под завалившимся на бок креслом, с силой вдавил. Под ногами дрогнул пол, доски заскрипели, и несколько первых рядов истлевших плюшевых кресел разъехались по сторонам. Появился спуск в подвал, залитый изнутри ярким светом. Упрятав никелированную полоску ключ в карман, Новиков жестом предложил проследовать туда. Подождал, пока последним войдет Паша, затем спустился сам, повернулся, поколдовал над цифровой панелью, находящейся на выступающей консоли, и закрыл все обратно. «Ну вот, господа, мы и дома». Подвальное помещение общей площадью примерно под сотню квадратных метров поражало воображение. Настолько оно было современно, особенно если учесть, что до ближайшего населенного пункта километров 300, а то и больше. Строгий деловой стиль, преобладавший в отделке подвала, вызывающе контрастировал с внешним видом полуразрушенного кинотеатра. Внутри подземного убежища, на нескольких столах, суперсовременные компьютеры. По всему периметру потолка шинопроводные струйные светильники. Металлические стеллажи, заставленные непонятным оборудованием, усиливают ощущение строгой рабочей обстановки. В дальнем углу подвала зона отдыха. В ней неброский топчан, несколько кресел, старинный комод и невысокий журнальный столик. На нем блестящий термос, оружейная масленка, ветошь в полиэтиленовом пакете, два пистолета, разобранный и готовый к применению. Там же, в зоне отдыха, над тахтой, на стене закреплен прямоугольный жидкокристаллический экран, разбитый на множество пронумерованных секторов, дающих изображение с видеокамер, расставленных, очевидно, по всей территории поселка Русской. На некотором отдалении от топчана раскрытый настежь металлический шкаф, в нем несколько автоматов, открытый цинковый ящик с патронами, гранатомет и снайперская винтовка. «Ну?» — присаживаясь на край стола, с улыбкой справился Новиков. «Как? Нравится?» «Да вы проходите, проходите!» Подтолкнув пинком Прокофьева, несколько озадаченный Паша почесал затылок, после переглянулся с Максом и, не скрывая удивления, проговорил, спускаясь по широким ступеням: «Нормальная хатка! И давно вы тут прописались? Поймите меня правильно, это не праздное любопытство, а чисто профессиональный интерес. Так давно?» «Обустраиваться начал лет 8, что ли, назад», вытряхивая из пачки последнюю сигарету и прикуривая, ответил Новиков. «А прописался, как вы изволили выразиться, в ночь с 5 на 6 июня сего года». «А, сообразил Макс, — так вы на вертолете прилетели. О них еще наш знакомый монах рассказывал». «Увы. Но не про меня, а про него», — Новиков кивнул на сгорбленного Прокофьева. «Ну и заодно про тех, кто с ним приперся в русской». «Можно с вас еще вопрос?» — спросил Паша. «Опять же, не риторический, чтобы типа беседу поддержать, а чисто профессиональный. Кто прилетел в русский на вертолетах?» Новиков встал, молча пересек помещение. Подошел к журнальному столику, взял термос, прихватил заодно несколько чашек, вернулся. Расставил, разлил на четверть содержимое и поинтересовался. «Кофе?» Макс переглянулся с Пашей. Последний пожал плечами, выражая этим самым «А почему бы и нет?» Взяв чашку, поднес к губам, принюхался и, широко улыбнувшись, воскликнул. «Обожаю кофе, особенно армянской, и, кажись...» Сделав малюсенький глоточек, убежденно закончил. «Точно! Армянский пятизвездочный кофе, терпкий и приятно обжигающий. Ну, за встречу, что ли?» «Там что, коньяк?» — справился Макс. «А не кофе?» «Конечно, нет», — отпивая, подтвердил Новиков. «Кто ж термос с кофеем портит?» «Нет, оно там есть, но в гомеопатических дозах». «Да ты пей, Макс, пей! Не отравишься!» Стажер вздохнул. С рывка одним духом осушил кружку, постоял, притопывая ногой по полу, а лицом, при помощи мимики, изображая приятный во всех отношениях процесс усвояемости организмом алкоголя. Затем деликатно промокнул губы и, обращаясь к Новикову, спросил: «У меня вот два вопроса. Можно?» Тот кивнул. «Кто были те люди, которые убили егеря? И второй. Кто вас хотел грохнуть?» Хозяин подземного бункера, оснащенного по последнему слову компьютерной техники, обошел стол, уселся на вертящийся табурет и, глядя поочередно на своих спасителей, признался. «Если отвечу на эти вопросы со всей откровенностью, то...» Он помолчал. «Вас придется ликвидировать еще до того, как вы осознаете этот прискорбный факт». «Даже так?» — нехорошо усмехаясь, ответил Паша, извлекая из-за пояса пистолет. «А чем же это мы вам так не угодили? Только ли тем, что спасли?» «Да бог с вами, друг мой!» — воскликнул Новиков. «За мое спасение буду вам благодарен до конца жизни. Тут дело несколько в другом». «Так объясните», — потребовал малость захмелевший Макс. «Что значит это ваше замечание в другом?» Григорий Иванович, скрестив руки на груди, подумал, отпивая из кофейной фарфоровой чашки коньяк. Потом еще подумал, с чем-то внутренне окончательно определился. После этого открыл ящик стола, вынул пульт дистанционного управления и решительно начал. «Итак, друзья мои, волею судьбы вы оказались в поселке Русской. Но не буду скрывать, кстати. Куда вы держали свой путь, поговорим позже. Пока же попрошу глянуть вас одно кино. Правда, без звука. Но все равно крайне интересное». Новиков повернулся на вертящемся табурете, направил пульт на жидкокристаллический монитор и нажал кнопку. Разбитый на пронумерованные сектора экран потух и сразу же вспыхнул опять. Правда, теперь все было занято изображением одного места, того самого, откуда они смылись. Макс и Паша, присев на ступени, присмотрелись. Олигарх Прокофьев кино пренебрег. Пятеро вооруженных пистолетами мужчин в черных костюмах, осматриваясь, просеивая глазами метр за метром, медленно приближались к тропинке, ведущей за угол пятиэтажки. Руководил ими невзрачный господин в простеньком сером костюме. Рубашка у него была расстегнута, на груди виднелась золотая цепь, украшенная чем-то ярко-красным и блестящим. В одной руке незнакомца был пистолет, в другой — четки. Остановившись, руководитель кого-то позвал. Почти сразу к нему подбежал крепкого телосложения мужчина лет 30. Они перекинулись несколькими фразами и быстро ушли. Оставшиеся продолжали медленно продвигаться по тропинке. — Кто эти люди? — отпивая глоток, узнал Паша. — Из какого перепугу они вооружены? — Минутку терпения, — попросил Новиков. — Сейчас начнется самое интересное. Как бы подтверждая эти слова, нежданно-негаданно бабахнул взрыв. Тело одного из бойскаутов, распоротое взрывом, подлетело и шмякнулось на асфальт. Его товарищи с невероятной быстротой попадали и, используя незначительные возвышенности рельефа двора, начали сознанием дела отползать, прикрывая друг друга на безопасное расстояние. Новиков направил пульт и нажал кнопку. Изображение на жидкокристаллическом мониторе свернулось, затем развернулось, и опять появились пронумерованные сектора. «Все», — пряча пульт в ящик стола, туша сигарету, проговорил Новиков. «Как кинцо? Впечатляет?» Паша поднялся со ступеней, прошелся туда-сюда, разминая затекшую спину, допил коньяк и поинтересовался. «Кто эти люди? И что там взорвалось? Мина?» «Совершенно правильно. Лично мною позавчера установлено. А подорвался на ней боевик из так называемой группы Бафомет, элитных телохранителей из Ордена Ста. Надо полагать, друзья мои, раньше вам ничего не приходилось слышать о нем?» Мартынов и Макс отрицательно покачали головами. «Это хорошо. Кабы слышали, давным-давно бы почили от инфекционного заболевания, вызванного выстрелом в затылок. Обычно количество боевиков из Бафомета не превышает 5 человек. Этого вполне достаточно для охраны». Стажер с некоторым даже вызовом перебил Новикова. «Для охраны кого?» Григорий Иванович встал, вышел из-за стола, подошел к притихшему Прокофьеву и переадресовал вопрос Макса непосредственно олигарху. «Может, ты ответишь? Кого они обязаны охранять?» Тот, глядя в пол, пробурчал. «Бендву Ордена Ста». «Кого?» — не понял Паша. «Слышь, дядя, говори внятней, не зли меня, а то, блин, я тебе ухо оторву. Так кого эти суки должны охранять?» «Бендву», — нехотя откликнулся Прокофьев. «Или, если говорить понятней, ритуального палача конфилатора Ордена Ста». «А вот теперь я не понял», — неожиданно взбунтовался Макс. «Этот олигарх над нами что, издевается? Вы ж, товарищ капитан, с него русским языком вопрос спросили, кого эти суки должны охранять? А Прокофьев в ответ что, козлить начал? Стал про бендву и ритуального конфилатора чудовище зоологическая муть какую-то городить? Ну, тварь! Можно я ему врежу разок?» «Помолчи!» — вдруг психанул Паша, но сразу взял себя в руки и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Возникнет нужда, я и без твоей помощи Прокофьеву табло отстираю. Дай вначале с Григорием Ивановичем закончить». И он, переключившись на Новикова, проговорил, собираясь с мыслями. «Так много вопросов, так много, прям не знаю, с чего начать-то». «С первого, что приходит на ум», — посоветовал тот. «Хорошо. В таком случае объясните, почему был застрелен егерь Куликов?» «Тут все просто. Камера видеонаблюдения зафиксировала бедолагу в момент, когда он вошел в сектор за номером 9. Это примерно квартал от нас. Там находится основная база Бендвы». «Кого?» «Того самого господина в сером костюме с золотой цепью на шее. Появление нежелательного свидетеля весомый повод для устранения Куликова. Я попытался было исправить ситуацию, но был схвачен. — И что потом? Почему вас раздели до пояса? — Надо мною должна была состояться одна... назовем это экзекуцией, состоящей из ослепления и выжигания раскаленным тавро на теле числа 100. — А почему? — Потому, друг мой, — признался Новиков, — что я для ордена 100, пожалуй, единственный человек, способный испортить им все, что только можно и нельзя. Теперь, кстати, и вы с напарником тоже. И они не успокоятся, пока не грохнут вас. — Ну, это мы еще посмотрим, — усмехнулся Паша, — кто кого первым на шампур натянет. — А можно и мне кое-что узнать? — осведомился Макс. Новиков кивнул. — А почему вырвать глаза вызвался Прокофьев? — Это часть ритуала для неофитов сатанинского ордена 100, — терпеливо растолковал Новиков. Но не для любого, а только для тех, на кого орден возлагает большие надежды. Вот для этого-то и нужно принести бендве ордена вырванные глаза. — Вот сука! — смерив презрительным взглядом олигарха, процедил Паша. — Ну, захотел вступить в это дерьмо? Вступай! Оплати деньгами начальный взнос! Зачем же человека уродовать? На первых порах я думал о Прокофьеве примерно так, как вы, Павел. Вот зачем Бендве в лице Майкла Фореста Ротшильда какой-то русский миллиардер-маргинал? И к какому выводу пришли? А вот к какому. Новиков, присев на край стола, обратился к олигарху. А тебе, поди, не имется узнать, что там я нафантазировал. Несмотря на свое отчаянное положение, не сулящее ничего хорошего, Прокофьев со щуренным презрительным взглядом поглядел на Григория Ивановича, усмехнулся и спросил. — Ну, скажи, если такой умный и догадливый. — Я в самом деле умный и догадливый, Прокофьев, — устало констатировал Новиков. — Именно поэтому кое-что удалось узнать и получить ответы на вопросы.